Это было самое настоящее сокровище, математические описания свойств пространства и взаимосвязи известных ему и неизвестных измерений. Эта формула была тем самым ключом к порталам, который он до сих пор не мог подобрать. Она была тем, чего не хватало для озарения. Он понял, как работали порталы Николаева и каким образом с помощью магии перемещаться по Вселенной как в космическом пространстве, так и между мирами. Казалось бы, всего одна книга, но она оказалась бесценным ключом. Конечно, если имеешь несколько степеней по физике и кое-что знаешь о магии, остальным всей картины не откроется. Именно эти знания сломали последний рубеж недоверия. Джон полностью уверился в том, что автор гримуара действительно общался с инопланетными магами, а те на самом деле снабжали его ценной информацией. Впрочем, если его собеседником был какой-нибудь скучающий исследователь, то в этом нет ничего удивительного. Он сам, к примеру, недавно с легкостью рассказал местному профессору физику формулы гиперпространства, и не видел в этом чего-то запретного. Для него это было, словно неучу поведать о таблице умножения. Самым интересным в формуле пространства было то, что с ее помощью портал можно создать на любой энергии. То есть Джон мог использовать даже магию тьмы, которую очень сложно применить в мирном русле. Он старался придумать на ее основе заклинания, которые будут не только разрушать, но получалось это с трудом. Первым делом он открыл на ноутбуке таблицу для математических расчетов и принялся пересчитывать данные для открытия портала в Бритвин из любой точки мира и в любое время. Как раз он справился с окончательными расчетами к моменту пробуждения Наташи. Теперь он мог вернуться назад в страну, в которой был правителем, но поймал себя на мысли, что не хочет этого делать. В Абмре его ждала лишь тяжелая и напряженная работа по сложному руководству государством. Чтобы расти в знаниях и магических навыках, ему приходилось вырывать крохи времени от отдыха. И все ради чего? Ради развития дикарей, которые упорно этому сопротивлялись. А зачем? Он не мог понять, зачем в принципе ему это было нужно. В попытках найти ответ на этот вопрос он глубоко задумался. Первым очевидным ответом было то, что он по привычке хотел помочь думсам от угнетения людьми. И он это сделал, чем добавил себе головной боли. Второе, пожалуй, самое основное, он хотел жить в комфорте и роскоши. И должность правителя государства давала все это, но вместе с этим добавляла такое количество работы, что в этом графике не было предусмотрено ни выходных, ни отпусков. Третье, что немаловажно, на вершине пирамиды власти он получал доступ к ресурсам государственной машины и мог направить развитие страны в нужное русло, к примеру, на улучшение магических наук, результатами которых сам пользовался. От этого он получал наибольшую пользу, ведь роскошную жизнь можно заполучить гораздо проще, а вот добиться того, чтобы на тебя работали тысячи магов, это уже за гранью возможностей богача, который может себе позволить беззаботную жизнь. В этом мире его манили новые горизонты. Какой маг на его месте не захотел бы попасть к древним, которые далеко ушли на пути постижения Вселенной и магических наук? Он уже однажды жил в космической цивилизации, и это было обалденно. После такого не хочется возвращаться к примитивному прозябанию в пределах одной планеты с попытками сплотить ее население в единое государство. Из задумчивости его вывело появление на кухне Наташи. Она была бледнее мела и смотрела на него красными глазами на опечаленном лице. «Доброе утро», — Джон надарил ее белоснежной улыбкой. «Кофе будешь?» Он не стал дожидаться ответа, а сразу направился к плите, на которой в турке осталось кофе. А, заторможенно проследила она за ним мутным взглядом. «Кофе? Какой кофе? Теплый, но все еще вкусный». Джон уже наполнял чашку ароматным напитком. «Господи, Джон, скажи, что мне это все приснилось». Она на ватных ногах едва доплелась до стула и плюхнулась на него. «Все эти вампиры-милиционеры, маги и смерти. К сожалению, милая», он аккуратно поставил перед ней чашку с кофе, после чего нежно погладил девушку по голове, «все это действительно произошло. Я спас тебя от вампиров, ты спасла меня от магов. Из нас получилась отличная команда. Кстати, ты знала о том, в космосе живут инопланетные маги из более развитой цивилизации?» «Чего?» – уставилась она на собеседника полными недоумения глазами. «Какие еще инопланетяне? Ты прикалываешься?» «Нет-нет, Наташенька», – медленно качнул он головой из стороны в сторону. «Я вычитал об этом в древнем гримуаре. Его автор утверждает, что получил знания от инопланетян». «Пф», – насмешливо фыркнула Наташа. «Очередной бред из того, что показывают на Хрен ТВ. Я бы так и подумал, если бы не детальные описания строения космоса, которые не уступают современным познаниям о нем, убедительным тоном продолжил Джон. Но самое интересное заключается в зашифрованной формуле пространства. У меня, на минуточку, несколько степеней по физике. Я знал о пространстве очень многое, но именно эта формула стала для меня откровением. С ее помощью становится возможным путешествовать между звезд и измерений. Ты же шутишь? С надеждой посмотрела она на парня. Нет, Наташенька, я серьезно. Хочешь отправиться со мной в космос и в другие миры? Девушка замерла мраморной статуей. От скульптуры ее отличало лишь то, что на ней была мятая одежда и она часто моргала с ошарашенным выражением лица. Я, в космос, наконец, сумела выдавить она. Ты, на Земле, по крайней мере, в этой стране, тебе теперь опасно находиться. Коллеги тех магов от нас с тобой теперь не отстанут. А они, как я понял, действительно принадлежат к тайной государственной службе. Что-то наподобие иллюминатов, но при поддержке государства. Так что тебе тут как минимум светит срок за двойное убийство, как и мне. А то и могут пришить убийство представителей правопорядка группой лиц по предварительному сговору. Кошмар. Схватилась она за голову. Ужас. Я убийца. Ну-ну, милая, обнял ее Джанго. Не убивайся так сильно по этим мерзавцам. Они действительно были плохими людьми, а ты совершила геройский подвиг, спасла меня. Либо они, либо мы с тобой. Лучше мы, чем они. Джон, с надеждой подняла она на него глаза. Скажи честно, ты же демон. Те люди говорили правду. Наташ, если бы я был демоном, я бы вел себя так, как сейчас. Лукаво прищурился он. Или ты считаешь, что настоящий демон стал бы успокаивать девушку вместо того, чтобы сожрать ее душу? То есть, ты не демон, милая, я сказал тем магам чистую правду. Я колдун из Южного Судана, который сам того не желая, поглотил силу демона и обрел его способности. Вместе с этим у меня отросли рога. Но я человек, я мыслю точно так же, как и раньше. Поступаю таким же образом, как и обычно. Ничего не поменялось. Как был человеком, так им и остался. Только я упустил один маленький, но существенный нюанс. Какой же? Прорезалось на лице собеседницы любопытство, а щечки слегка зарумянились. Я не из этого мира, а из параллельного. Почти с такой же земли с небольшими отличиями наподобие правителей и названий компаний. Ты из параллельного мира? Округлила она глаза от изумления. Серьезно, это правда. Тот студент меня выдернул из другого мира ритуалом призыва демона. Это случилось из-за того, что сила загона стала моей. А я, Джон, я бы смогла стать волшебницей. Почему бы и нет? Кивнул он. Раньше я был самым обычным человеком без капли магического дара. Мне говорили, что я никогда не стану колдуном, но всегда есть обходные пути. Если колдуну заплатить большую цену, то он извернется, но даст тебе то, что нужно. Я так и сделал. А ты можешь меня сделать волшебницей? С надеждой продолжила она. Я бы тоже хотела творить сверхъестественные штуки и быть настолько сильной, чтобы больше ни один кровосос не посмел меня тронуть. Знаешь, Наташ, растянулись губы Джанго в улыбке, мне кажется, что ты уже владеешь ведьмовскими способностями. Ведь тогда на площади тебе с первого раза удалось призвать духа, с помощью которого ты разрушила удерживающую печать. Так что тебе попросту необходимо научиться колдовству. А ты научишь меня? Загорелись надеждой ее глаза. Легко, кивнул он. Только я планирую свалить с этой планеты в космос, чтобы найти древних. Древних, девушка обратила внимание на кофе, который успел остыть. Хоть она и не любила холодный кофе, но не хотела умалять трудов парня. При этом ее начала мучить жажда, поэтому пригубила напиток. Кто это такие? Одни из инопланетян, описанные автором Фолианта. Могущественная раса, построившая космическую цивилизацию. Они должны многое знать о магии, и я собираюсь эти знания у них позаимствовать. Тогда я с тобой. На ее лице читалась твердая решимость. Ты прав, в России мне теперь покоя не дадут, о спортивной карьере можно забыть, да и вампиры наверняка еще остались, а с тобой я чувствую себя уверенной и защищенной. В таком случае начнем с базового изучения колдовских джуджу. Остался довольным Джон, но это потом. А сейчас нам с тобой стоит снять стресс старым проверенным способом. Алкоголем? Вопросительно приподняла брови девушка. Я не пью, алкоголь на меня действует. Джон притянул девушку к себе и нежно поцеловал. Ее тело затрепетало в его руках. На языке он ощутил вкус кофе. Она сначала опешила и замерла напуганной ланью, но вскоре ответила ему жарким поцелуем, в котором было столько затаенной страсти, что она бурным потоком вырывалась наружу. Естественно, никакого обучения сразу после бурного любовного соития не началось. Опасность со стороны хринвамцев никуда не делась. Весь город стоял на ушах, и выходить на улицу было опасно. Плюс Наташа не была прикрыта от поиска с помощью волшебства. Последнее Джон решил исправить в первую очередь. Поскольку времени у него было много, а Мана успела восстановиться, он решил прибегнуть к более долгой в исполнении, но дешевой и надежной магии Вуду. Ее можно использовать не только для причинения вреда ближнему своему, но и для других целей. Только к позитивному использованию подобной магии прибегают редко. Из найденных в квартире тряпок, своих волос и пряди с головы спутницы африканец сделал две куклы Вуду. Затем он призвал пару духов, с каждым из которых расплатился четвертью своего резерва. Духи были привязаны к куклам, после чего на них наложены чары отвода глаз, а для девушки еще использовалась защита от удаленного колдовского воздействия и поиска. Для этого пришлось пожертвовать еще четвертью резерва маны. С собой в рюкзак Джон сложил деньги, некрономикон и куклы, после чего они с Наташей покинули съемную квартиру. Затем парень угнал припаркованный во дворе мотоцикл, на котором они спокойно выехали за пределы города. На мотоцикле с дозаправкой они добрались до соседнего городка, расположенного в 200 километрах. Там, в отличие от больших ебенищ, было спокойно, но в целом городок не сильно отличался от собрата. Такой же маленький, серый и невзрачный. На въезде в поселок Джон утопил мотоцикл в реке, чтобы по нему их не отследили. Дальнейший путь они проделали на рейсовом автобусе. В центре города они спокойно арендовали двухкомнатную квартиру. Хозяйка даже не обратила внимания на их внешность и не запомнила ее. Для нее это была обычная парочка молодых людей, а не взъерошенная бледная девушка в мятой одежде и нерогатый здоровенный чернокожий парень. Им следовало отдохнуть, успокоиться и обдумать дальнейшие действия, а в ебенищах расслабиться не вышло бы. Глава 23. Джон решил произвести компиляцию своих знаний. Его тьма разрушала практически все, но не могла же она это делать бесследно. Раньше его удивляло то, что при этом не происходило мощного взрыва, но теперь ему все стало ясно. Тьма взаимодействует с иными измерениями. Вся энергия от разрушения развеивается по вселенной. Но это такое расточительство, ведь можно же ее использовать себе на пользу. Пользуясь формулой пространства, он создал идеальный портал. По сути, все лежало на поверхности, и его навыков хватало на подобное творение, только он уперся в тупик. Идеальный портал потребляет совсем немного магии тьмы, которая разрушает материю и пускает ее на подпитку портала. Можно пойти дальше, притягивать ману от вселенной, а не развеивать ее. Но чтобы к такому прийти, нужны длительные расчеты и эксперименты. Принцип использования энергии разрушения тьмой можно использовать много где. Пустить ее на подпитку магического щита, как нечего делать. Создать подобие термоядерного взрыва, тоже пожалуйста. Естественно, такое на коленке не собрать, но если у него будет время на исследование, то все достижимо. А ведь это лишь вершина айсберга. В теории можно по той же схеме преобразовать тьму в любую другую магическую энергию и использовать иные стихии. Коэффициент полезного действия будет ниже, но это все равно прорыв. Ведь в Бритвине маги-герои могли использовать лишь одну стихию и ритуалистику с артефакторикой. Он не задавался вопросом о том, зачем таскал с собой Наташу. Для него все было очевидно. Она спасла ему жизнь, а это дорогого стоит. После такого он не хотел оставлять ее на произвол судьбы. И хотя с ним ей грозило множество неведомых опасностей, но все равно будет лучше, чем оставлять ее на земле в этом мире. Конечно, еще играл существенную роль тот факт, что Наташа красивая девушка. С мужиком он бы вряд ли стал так возиться. Теперь ему было понятно, каким образом отслеживалась так называемая демоническая магия. Если демоны используют магию тьмы, как и он, то ее применение можно отследить по рассеиванию в пространстве. Такие следы еще долгое время можно будет прочитать. Так что от применения нового способа использования своего волшебства имелись дополнительные плюсы. Его будет сложнее отследить, а использованную магию невозможно станет приписать к демонической. Для этого всего лишь требуется переделать весь свой арсенал чар, на что понадобится несколько лет. Пока же Джон не мог устоять перед использованием того самого заклинания, с помощью которого создатель гримуара связывался с инопланетянами. Для этого он начертил на кухонном столе магический чертеж и прочитал заклинание с вливанием в него маны. Эффект не заставил себя ждать. Линии магического чертежа засветились желтым сиянием. Рядом с парнем сидела Наташа, которая в молчании с любопытством наблюдала за происходящим. Опять раздался оттуда раздраженный мужской голос, словно ему на смартфон поступил спам-звонок. Говорил он на неизвестном языке, но Джон его прекрасно понимал, а также чувствовал, что сам может на нем говорить. «Как же достали эти дикари! Добрый день! Вообще-то, у меня изучено несколько пятых рангов баз знаний по физике, так что обидно было. Тебе и о базах знания известно?» Перешел на насмешливо-издевательский тон собеседник. «Любопытно, и кто же тебе про них проболтался?» Менеджер в медицинском центре, когда предлагал купить базы знаний, невозмутимо продолжил Джон. «Уважаемый, извините за столь неудобный способ связи, но я попал в затруднительное положение. Меня чарами выдернули со своей планеты дикари, а я не знаю ни одних координат для телепортации. Вы могли бы посмотреть в инфосети координаты какой-нибудь обитаемой планеты и сообщить их мне? Ох уж эти дикари!» Потому, как тянул эту фразу собеседник, можно было представить, как он закатывал глаза к потолку. «Ваша изобретательность в попытках вытянуть информацию вышла на новый уровень. В следующее мгновение магическая печать погасла, оставив после себя выжженные линии. Обалдеть!» Глаза фехтовальщицы горели восторгом. «Я его понимала, хотя такого языка никогда не слышала. Это что, реально был инопланетянин?» «Похоже на то», Джанго пытался осмыслить случившееся. «Выходило, что в эти чары встроена функция переводчика или же его спутница тоже демон, но в последнее слабо верилось. А ты бы смогла говорить на этом языке?» «Нет, не смогла бы, я его только понимала». Ее слова навели африканца на мысль о том, что чары из некрономика надают двухстороннее понимание собеседникам, но не позволяют им говорить на языках друг друга. «Последнее, свойство силы загона. У меня сложилось такое впечатление», продолжила девушка, «будто тот человек, ну, в смысле тот пришелец, словно отвечал на звонок мошенников. Причем мошенниками он считал нас. У меня тоже сложилось подобное ощущение», кивнул Джон. «Насколько я понимаю, эта книга лежит в общем доступе в интернете, правда, в темной его части Даркнете. Еще я заметил, что у вас много магов и магически одаренных. Предположу, что многие, кто находит Некрономикон, пытаются связаться с инопланетными благодетелями, а кто-то это делает на постоянной основе, чтобы заполучить новые сведения по магии и не только. Скорее всего, работает это заклинание как звонок на нейросеть. И хорошо, если на случайную, а не звонит одному и тому же древнему. На что звонок?» Не поняла Наташа. «На нейросеть. Устройство в голове, созданное из колонии нанитов. Об этом тоже написано в книге?» С любопытством уставилась девушка на парня. «Нет», покачал он головой из стороны в сторону. «Это мои догадки, основанные на посещении одного из параллельных миров. Там мне встречались обрывочные сведения о древних. Ты посещал другие миры помимо нашего?» Удивление собеседницы не знало границ. «Парочку. В моем мире существует место, откуда меня призвали маги из другого мира. Потом у нас один кулибин, кстати, русский, создал технологию порталов. После этого многие страны построили порталы в параллельную вселенную, каждая в свою, и началась колонизация. Я был одним из колонистов. Как скучно я живу». Наташа на мгновение замолчала, после чего поправилась. «Жила. И что дальше? Попробуем еще раз связаться через эти же чары». Джон вновь активировал заклинание вливания маны. Для этого не пришлось заново чертить печать, поскольку она и так была выжжена на столешнице. «Кто?» – раздался резкий мужской голос, говоривший на том же языке, что и предыдущий абонент. «Добрый день, я Джон Джанго», не успел он договорить, как магическая печать погасла. «Сбросил вызов», улыбнулся он. «Мне это все больше напоминает обзвон мошенниками в поисках жертвы», вставила свои 5 копеек Наташа. «Да уж, видимо, земляне уже достали древних. Интересно, по каким принципам работают эти чары? Судя по голосу, мы попали на другого инопланетянина. Можно ли позвонить одному и тому же или нет? Джон, ты у нас колдун, а не я», развела девушка руками. Он снова попробовал дозвониться с помощью тех же чар, но следующие 3 раза печать сразу же гасла, словно на том конце абоненты сбрасывали вызов. Лишь на следующей попытке им повезло. Из печати послышался усталый женский голос. «Слушаю вас, кто бы вы ни были, гражданин без идентификатора. «Добрый день, меня зовут Джон Джанго», — без надежды на успех начал он, только на этот раз воспользовался демоническим даром и говорил на том же языке. «Я оперативник службы безопасности. Мой звездолет потерпел крушение на дикой планете. Единственная возможность для связи — использовать местные средства, с помощью которых можно установить соединение со случайным человеком. Прошу вас не сбрасывать вызов». «Хорошо, гражданин СБшник», — оживилась девушка на том конце связи. «Чем я вам могу помочь? Вы можете посмотреть в инфосети координаты обитаемой планеты, любой. Я бы построил туда портал. А во!» В голосе далекой собеседницы прорезались удивленные нотки. «А вы, господин СБшник, должно быть сильный оператор реальности, раз умеете строить порталы. Но в таком случае удивительно, что у вас нет никаких координат для них. В этом нет ничего удивительного, ведь я научился создавать порталы буквально сегодня, как и заполучил возможность для связи с цивилизацией. Уважаемая, я вас очень прошу мне помочь, а то тут местные дикари объявили на меня охоту. Боюсь, что долго я на этой планете не протяну. Подождите немного, я уже ищу координаты», — ответила далекая собеседница. «Моя планета подойдет, если оттуда летают звездолеты, то вполне. Система Руада, конечно, та еще дыра», — продолжила инопланетянка. «Но космический порт у нас есть. Все, я нашла. Диктую». Она принялась произносить космические координаты звездной системы с обитаемой планетой и формулу движения последней вокруг звезды. «Надеюсь, я вам помогла. Вы меня очень сильно выручили, уважаемая». Джон был очень доволен. «Назовите свой идентификатор. Как только я доберусь до руководства, я вас обязательно отблагодарю». «Ой, да ничего не надо», — отмахнулась инопланетянка. «Тем более, я не хочу иметь никаких дел ни со службой безопасности, ни с сильными операторами реальности. И от тех, и от других ничего хорошего не ожидаешь. Я лучше сохраню анонимность». На этом она отключилась и печать погасла. «У нас получилось», — радостно воскликнула Наташа, которая все это время с трудом сохраняла молчание. «Джон, а зачем тебе координаты? Ты можешь с помощью них переместиться на другую планету?» «Могу. И не один, а вместе с тобой, если ты не передумала отправляться со мной». «Нет, конечно», — возмущенно воскликнула она. «Кто же откажется посмотреть на другие планеты и инопланетян? Точно не я. Только скажи», — она с подозрением прищурилась, — «откуда ты знаешь язык инопланетян? Когда ты говорил, я тебя не понимала, в отличие от ответов той девушки. Ответ на твой вопрос прост. Сила демона. Она позволяет понимать многие языки и говорить на них. Мне еще непривычно ею пользоваться, поскольку она со мной недавно». «Вот оно как», — она глубоко вздохнула. «А я уж думала, что ты сам инопланетянин». «Так и есть. Я инопланетянин, только с параллельной вселенной. Я же тебе об этом недавно рассказывал». «Нет-нет, Джон. Я просто подумала, что ты пришелец из космоса. Я прекрасно помню твою историю. Спасибо, что рассказал мне правду. Я это очень ценю». «Хм», — она с задумчивым видом поднесла указательный палец к губам. «О чем так напряженно думаешь?» — поинтересовался суданец. «Да вот, думаю, может быть, мне тоже демона поглотить?» На мгновение прикусила она губу. «Это же так круто. Можно не учить иностранные языки и пуляться сильными чарами. Я бы тебе в этом помог, Наташ, но это непросто. У меня случайно получилось. Сначала нужно попасть в тот портал на моей планете, через который меня призвали в другой мир. Потом найти сильного демона и прикончить его. Это невероятно сложно, а в твоем случае невозможно. Меня в этот момент не должно находиться поблизости, поэтому я не смогу тебя страховать. В общем, забудь об этом. Ты и так ведьма». «Эх», — грустно вздохнула она. «Жаль, но нет, так нет. А ты действительно собираешься отправиться на другую планету к инопланетянам?» «Конечно, ведь благодаря этому можно получить новые знания. И когда ты...» — она запнулась. «В смысле, когда мы туда отправимся?» «И как?» «Порталом. Я его создам. Только не сейчас, Наташа, нам вначале следует подготовиться. Прихватить с собой немного ценностей, чтобы на месте встать на ноги, а заботиться хоть какой-то защитой на случай, если окажемся в безвоздушном среде. Ты думаешь, что та женщина тебя обманула?» Напряглись руки у фехтовальщицы. «Вряд ли, но стоит проверить, есть ли вообще звезда по переданным ей координатам. Это первоочередная задача. В интернете же найдется информация по звездам». «Конечно», — кивнула Наташа. «Ее там полно. Я слышала, что пару лет назад запустили в космос телескоп нового поколения, после чего звездная карта стала намного подробнее. Только у нас нет ни ноутбука, ни смартфона. Ты сам потребовал от них избавиться. По ним нас могли отследить. Отсутствие электроники не проблема. Прогуляемся до магазина техники, всего-то делов. Угу, я и забыла, что ты банкомат ограбил. Боюсь, что рядом с тобой я превращусь в преступницу. Девушка грустно опустила голову. Хотя о чем это я? Я ей и так стала. Эх, сгорел сарай, гори и хата. С решительным видом она расправила плечи. Джон, чего ждешь? Магазины электроники в глубинке могут закрываться раньше времени. На весь городок компьютерами торговали всего в двух местах. Парочка отоварилась в ближайшем магазине. По пути в квартиру они купили продуктов. Джон засел за портативный компьютер через хозяйский интернет и принялся шерстить сайт по астрономии. Самым сложным было перевести координаты от инопланетянки в земной формат и сделать поправку на скорость света. Ведь земляне наблюдают звезды не в том положении, в котором они находятся, а спустя года, столетия и тысячелетия, когда и свет долетит до Солнечной системы. После этого он быстро обнаружил нужную звезду. Она действительно существовала на том самом месте, на котором должна была. Более того, новый телескоп, который упоминала в разговоре Наташа, зафиксировал возле этого небесного тела несколько экзопланет, одна из которых с высокой вероятностью могла быть обитаемой. Поскольку все подтвердилось, решимость Джона окрепла. Он принялся за подготовку к перемещению. Вот только все необходимое купить в глубинке было невозможно. Поэтому им пришлось выезжать на такси в Энск. Там имелось все, что им нужно и даже больше. При этом он был ближайшим из крупных городов. В Энске они по проверенной схеме арендовали квартиру, после чего начали закупать различную мелочевку. Первым делом были приобретены дыхательные маски с небольшими кислородными баллончиками, которые предназначены для дайвинга. Такой системы хватит минут на 15 нахождения под водой. И если вместе их прибытия не будет воздушной среды, то у них останется время на возвращение. Даже если они попадут в космос, то выживут без скафандров, поскольку перед этим Джон собирался использовать на них обоих защитный ритуал на подобный случай. Если портал откроется на высоте, не беда. Уж отрастить крылья из тьмы и приземлиться с их помощью для Джанга не проблема. Он подобный трюк отрабатывал. Летать таким способом не получалось, а вот планировать запросто. На случай, если они попадут в безлюдную местность, были куплены небольшие запасы сухого пайка и прочная походная одежда, а чтобы таскать весь груз, рюкзаки. Оружие брать они не стали, а заботились лишь наличием охотничьих ножей, топорика, миниатюрной палатки, парой пенок и маленькими спальными мешками. Они бы сразу рванули на другую планету, но оборудование для подводного плавания пришлось брать через доставку и его следовало дождаться. Поэтому они пока просто наслаждались друг другом и отдыхали. После очередной бурной ночи Наташа с помятым лицом и растрепанными волосами в одном пеньюаре выползла на кухню. Шла она неуверенной походкой в раскоряку, будто ковбой после долгой езды в седле. Джон ей нравился, но то, что скрывалось у него в штанах, для нее было великовато. Да и его темперамент с выносливостью намного превосходили ее возможности. Благо, он умел вовремя остановиться, чтобы не довести до травматизма и отвращения. Она подобно зомби доплелась до плиты, поставила на нее турку и сварила кофе. После этого с чашкой ароматного напитка она плюхнулась на стул, дотянулась до пульта управления и включила настенный телевизор. Стоило ей набрать в рот кофе, как на экране телевизора появились их лица с крупной надписью. Их разыскивает милиция. В тот же миг девушка от неожиданности выплюнула кофе. Джоэн. Он примчался в кухню настолько быстро, словно телепортировался. От этого создалась волна ветра, от которой заколыхались шторы. Что случилось? Он будто сканировал местность на предмет опасности. Там нас показывают. Указала она на экран. Он обернулся, узрел свою фотографию и хмыкнул. Плохо. Глава 24. Новости о розыске подоспели не вовремя. Хотя такая информация никогда не бывает к месту. Если задуматься, то правоохранительные органы еще долго раскачивались, чтобы дойти этого. Джон подозревал, что с проклятых любовным Джуджу магов сняли его чары, после чего они поведали о личностях преступников. Если бы это был студент, то в розыск объявили бы одного африканца. Хотя себя он не считал ни в чем виноватым, за исключением ограбления банкомата. Да и то обосновал тем, что это компенсация с этого мира за то, что его сюда выдернул местный житель. Ибо нифига бы как распространять опасную магическую литературу, которой может воспользоваться любой идиот. Убийство он считал вынужденной самообороной, на которую должен иметь право любой разумный. «Джон, что будем делать?» – с волнением вопросила Наташа. «Ждать и никуда не выходить до прихода курьера с дыхательным оборудованием. У меня хоть и есть чар отвода глаз и невидимости, но лучше лишний раз магией вообще не пользоваться. Вдруг хервамцы ее могут каким-то образом отслеживать. А что мы есть пару дней будем?» – продолжила девушка. «Доставку еды закажем». Казалось, будто у суданца есть ответ на любой вопрос. «А чтобы нас не узнали, ты будешь одна встречать курьеров с огуречной маской на лице. Кстати, там единственный огурец остался, оставь его для маскировки». Уверенная речь спутника успокоила девушку, и все же она не могла удержаться от вопроса. «Джон, если ты можешь создать портал на планету к другой звезде, то что тебе мешает отправить нас в другую страну? Денег у тебя много, мы могли бы там купить необходимое оборудование». «Я уже думал об этом, Наташ. В принципе, можно, но у меня есть подозрение о том, что и в других странах могут существовать местные иллюминаты на службе у государства. Есть шанс, что нас засекут и все начнется заново, или задержат и выдадут русским. А инопланетяне?» – продолжила она. «У них своих магов нет, как раз таки есть. Они нас тоже могут засечь и задержать», – не успокаивалась девушка. «И вообще, как ты планировал там жить? Вдруг они не похожи на людей?» «Я уверена, что не похожи. Наташ, успокойся. Если я правильно представляю себе общество древних, то они похожи на людей. Нас наверняка сначала задержат, потом выяснят, кто мы такие. Затем либо попытаются вернуть на Землю, либо дадут гражданство, либо выпихнут в дальнюю колонию. Последние два варианта интересней. В любом случае мы ничего не теряем. На самом деле вариантов было больше. Одного из них Джон опасался больше всего. Его вполне могли пленить и отправить в лабораторию в качестве подопытного кролика. Но в этом случае он собирался отправиться на перезапуск и начать жить заново. Конечно, в этом варианте Наташа останется одна в обществе инопланетян, что несколько некрасиво с его стороны. Но он был уверен в том, что она там не пропадет. По крайней мере, если сообщество древних похоже на Галактический Союз. Если верить известным ему сведениям о древних, оно должно быть таким, только с магией. «Наташ, я понимаю твои страхи. Рядом со мной тебе действительно будет неспокойно. По сути, моя затея крайне авантюрная. Я могу переправить тебя в другую страну и обеспечить деньгами. Ты можешь начать новую спокойную жизнь на Земле и не подвергаться опасности». «Нет уж, она была тверже гранита. Сначала ты меня соблазнил как в прямом смысле, так и заманчивыми речами о существовании других разумных существ. Теперь после этого предлагаешь с этими знаниями прозябать дальше на Земле? Ну уж нет, я собираюсь посмотреть на инопланетян, раз уж мне выпала подобная возможность. И ты же помнишь о том, что обещал меня научить колдовать. Теперь я жажду стать ведьмой, и не слезу с тебя до тех пор, пока ты не выполнишь обещание». «Ммм», расплылись губы парня в похабной ухмылке. «Не слезешь, говоришь, звучит заманчиво, но ты все же подумай хорошенько. Я, конечно, постараюсь всеми силами тебя защищать, но я не всесильный. Я все решила», — с решительным видом продолжила она. «Тебе меня не переубедить». Следующие два дня Джон с Наташей не покидали пределов квартиры. Девушка заказывала еду и получала ее у курьеров с питательной маской на лице. Днями Джон учил ее классическому африканскому колдовству, которому когда-то обучался на родине. Ночами они развлекались в постели, после чего сладко спали. Миниатюрные акваланги прибыли к обеду третьего дня. Наконец, все приготовления были завершены, и парочка преступников приготовилась к бегству. Они облачились в походные вещи и нацепили рюкзаки, на которых были закреплены баллоны с кислородом. На лица надели дыхательные маски. После этого Джон наложил на них обоих защитные чары и создал заклинание портала по своей методике с учетом координат, полученных от инопланетянки. В следующий миг перед ними возник голубой круг от пола до самого потолка. Парень подхватил девушку на руки и шагнул в портал. В случае, если бы они оказались в воздухе, он бы сумел их обоих приземлить, и таким образом не позволил бы напарнице разбиться в лепешку. От иных напастей их должны были защитить чары. Конечно, не от всех, но от физических объектов точно. К примеру, если бы портал вел внутрь грунта или скальной породы, то тьма щита разрушила бы преграду. На выходе из портала авантюристы попали в квадратное помещение с белоснежными стенами, из которых исходило слабое сияние, дарующие практически дневное освещение. Портал за спиной парня тут же погас, хотя должен был просуществовать еще некоторое время для возможности отступить назад. Это сразу же напрягло и напугало Джанга, как и место, в которое они попали. Комната не имела ни окон, ни дверей и представляла собой идеальный куб, грани которого равнялись 10 метрам. Названные гости оказались в центре. Джон стянул с лица маску и обнаружил, что может дышать. После этого он снял маску с девушки и поставил ее на ноги. «Джон, мы где?» С опаской принялась она озираться по сторонам. «В какой-то ловушке, скорее всего». Он поспешил создать портал обратно на землю, но ничего не случилось. Его мана сразу же развеивалась. Стоило ей покинуть пределы тела. Парень ощутил, как разорвалась связь с духами, которые были заключены в куклах Вуду и защищали их с Наташей от магического поиска и проклятий. Что происходит? С еще большей тревогой оглядывалась в его лицо фехтовальщица. Вместо ответа Джанга попытался использовать на одной из стен разрушительное заклинание магии тьмы, но у него даже пшика не вышло. Тогда он принялся зачитывать Джуджу призыва духа, но и оно не сработало. «Все плохо», — констатировал он. «Это действительно ловушка. Тут не работает ни магия, ни колдовство. Я не могу создать портал. Инопланетяне нас поймали в ловушку». Девушка испугалась и вцепилась парню в локоть. «Они знали о нашем визите?» «Весьма сомнительно», — покачал он головой из стороны в сторону. «Скорее всего, это стандартная ловушка для любителей перемещаться между планетами, чтобы не допустить названных гостей. И если это так, то нам остается лишь ждать, когда ее хозяева сюда заявятся. А они придут?» Наташу охватил ужас от ожидания неизвестности и нахождения в ограниченном пространстве без входа и выхода. «Конечно, придут». Джон был полностью уверен в своих словах. Наверняка система оповещения уже сработала, и сюда спешат те, кто должен следить за ловушкой. Так что просто ждем визита хозяев и готовимся к непростой беседе. Ждать им пришлось недолго. Минут через 20 с потолка раздался спокойный мужской голос, говоривший на том же языке, что и инопланетянка, поделившаяся координатами. Джон его понимал, а Наташи нет. Она плотно прижалась к нему и замерла испуганной ланью. «Такс, и кто тут у нас? Демон и дикарка? Любопытно, весьма любопытно». «Я не демон», — отозвался Джон. «Я оператор реальности, который поглотил силу демона». Еще любопытней, в голосе незримого собеседника добавилась заинтересованности. «Редкий случай, очень редкий. И что ты забыл, в нашем мире не демон? Я испытывал заклинание портала, которое использовал впервые». Джон старался говорить правду, но с выгодной для себя точки зрения. Он опасался, что комната напичкана датчиками, включая детекторы лжи. «В результате применения портала мы оказались здесь. А кто эта девушка?» — продолжил невидимый мужчина. «Просто девушка», — продолжил Джанга. «Я с ней совокупляюсь для удовольствия. Прихватил ее с собой». «А ты забавный, не демон», — собеседник явно забавлялся. «Кто вам дал координаты нашего мира? На Земле, планета, с которой мы прибыли, не стал скрывать Джон, живут те, кого вы назвали бы дикарями. Там проживает много операторов реальности. Некоторое время назад один из них создал чары, с помощью которых сумел связаться с теми, кого называл древними. Они поделились с ним знаниями, которые он записал в книгу. Эта книга получила широкое распространение. Я нашел в ней заклинание, позвонил с помощью указанных там чар и попросил у какой-то милой девушки координаты для портала. Она любезно со мной ими поделилась, но представляться не пожелала. «А-а», — с пониманием протянул тот, кто говорил с потолка. «Так вы те самые спамеры-дикари, которые всех задолбали звонками на нейросети. Какие хитрецы, сумели выведать координаты одного из наших миров и даже использовать их. Кстати, любопытно узнать, как у вас это вышло?» «Я долгое время занимался разработкой порталов для призыва демонов», — продолжил откровенничать Джон. «Плюс изучил физику на довольно неплохом уровне. В книге того самого оператора реальности обнаружилась формула пространства, которая стала недостающим звеном в моих исследованиях. Это позволило мне завершить разработку чар». «Как любопытно», — заинтересованности в голосе собеседника не убавлялось. «Не будь ты демоном, я бы пожал тебе руку. Дикарь, который сам дошел до создания порталов, — огромная редкость». «Я не демон», — возмутился Джон. «Как скажешь, не демон», — проскользнула насмешка в тоне невидимки. «И что же вы хотели в нашем мире?» «Меня толкает вперед жажда знаний», — честно ответил Джон. «Я готов работать, соблюдать ваши законы и жить мирно в вашем обществе. Считайте меня гастарбайтером, который жаждет в оплату знания. Похвальное желание, жаль, что ты демон, продолжил незримый мужчина. Мы таких не привечаем. Вот девчонка еще могла бы стать кем-то в нашем обществе, но не ты. Я не демон, повторился Джанго. Хе-хе-хе, а ты забавный, не демон. Посидите пока тут. Голос попал. Больше с ними никто не вступал в разговор. Наступила пора напряженного ожидания, которое обострялось от чувства неизвестности. Джон пересказал Наташе их диалог, что ее не обрадовало. «Как думаешь?» — в волнении мерила она шагами комнату. «Что с нами будет? Что-то местное гостеприимство мне не нравится». «Это точно», — спокойно согласился Джон. «Ни тебе каравая с солью, ни говядины на подносе, ни санузла. Сразу понятно, что незваных гостей тут не любит. Остается надеяться на лучшие. Наташ, не переживай, с тобой точно все будет в порядке. А с тобой?» С беспокойством она вглядывалась в его лицо в поисках признаков тревоги, но оно выглядело беспечным. «Со мной тоже», — одарил он ее подбадривающей улыбкой. Их ожидание закончилось с возникновением того же голоса. «Я посовещался с руководством. Девушка меня не понимает. Я правильно понимаю?» «Все верно», Джон застыл на месте в ожидании вердикта. «Но я могу ей переводить ваши слова». «Прекрасно», радостным тоном продолжил абориген. «В таком случае я буду ей задавать вопросы, а ты переводи. Итак, первый вопрос. Ты хочешь стать членом нашего сообщества?» Джон, вцепилась в него клещом Наташа. «Что он говорит?» Спрашивает, готова ли ты поменять российское гражданство на местное. «Рекомендую соглашаться. Другого такого предложения может не поступить. А ты?» Не отцеплялась она от него. «Обо мне пока речи не идет», — отозвался Джон. «Пока обращаются к тебе. А что я тут буду делать?» Со страхом разглядывала она потолок. «Сейчас узнаю», — Джон перешел на инопланетянский язык и продолжил. «Какие ее ждут перспективы? Нейросеть, импланты, профессия, подъемные средства? А ты многое знаешь о нашем обществе?» «Не демон», — невидимка усмехнулся. «Забавно, насколько много спамеры сумели о нас разузнать. А ведь в обществе распространены инструкции по общению с дикарями. Печально осознавать, что не все их придерживаются». «Вы не ответили на вопрос», — настойчиво продолжил африканец. «Какие перспективы ждут девушку в вашем мире? Это зависит от ее интеллекта, таланта и уровня дара оператора реальности», — все же снизошел до ответа собеседник. «Полагаю, высоких вершин она вряд ли добьется, но и в нижние слои общества не опустится. Судя по данным сканирования, она как минимум оператор реальности, пусть и слабый. Это открывает доступ к множеству хорошо оплачиваемых профессий. Наша медицина увеличит срок ее жизни минимум в 3 раза, а то и больше». «Что там, Джон?» С нетерпением ожидала перевода девушка. «Тебя ожидает 3-кратное увеличение срока жизни и возможность дорасти до местного среднего класса», — отозвался он. «Плюс межзвездные перелеты, обучение магии, жизнь среди высокоразвитого инопланетного общества. В общем, Наташ, даже не думай, соглашайся. Я не хочу оставаться неизвестно где без тебя». Ее сердце учащенно билось в груди от волнения. «Наташ, не совершай глупых поступков», — твердо посмотрел на нее Джанго. «Мне тоже поступит предложение, от которого я не смогу отказаться. Мы с тобой знакомы всего несколько дней. Ты молодая и красивая девушка. У тебя вся жизнь впереди. Не думай обо мне, думай о себе и об открывающихся перед тобой перспективах. Даже если нас разлучат, ничего страшного. Устроишься на месте, заведешь новых друзей». «Мне страшно, Джон», — глубоко вздохнула она. «Очень страшно. Это нормально, Наташ. Всем было бы страшно в подобной ситуации. Извини, что я втянул тебя в это. К сожалению, я не могу вернуть тебя назад, а хозяева этого места вряд ли этим будут заниматься. Если ты откажешься, то тебя попросту могут выдворить в какую-нибудь дыру наподобие только что открытой колонии. В этом случае тебе вряд ли достанутся все те плюшки, которые ты можешь получить тут. То есть, у меня нет выбора». В ее взгляде, направленном на темнокожего парня, затаилась грусть. «Выбор есть, но между плохим и приемлемым», — он погладил ее по тыльной стороне правой ладони, которой она вцепилась в его локоть, — «выбирай хорошие». «Что ж», — вырвался из груди девушки грустный вздох, — «придется согласиться. Но это совсем не то, чего я ожидала. Я думала, что навеки останусь с тобой. Джон, что бы с тобой ни случилось, я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя. Я влюбилась в тебя в тот самый миг, когда ты защитил меня от вампира. Ты очень милая девушка», — он тепло улыбнулся ей. «Я бы с радостью взял тебя в жены. Надеюсь, что аборигены дадут нам на это шанс», — Он задрал голову и обратился к невидимке. «Она согласна. Я так и думал», — отозвался голос из пустоты. «В таком случае пусть девушка отойдет от тебя на метр». «Наташ», — обернулся Джон к ней, — «отступи от меня и два шага в сторону». Она в порыве чувств потянулась к нему и страстно поцеловала. Их поцелуй длился не меньше минуты. Девушка будто навеки прощалась с парнем, стараясь запомнить вкус его губ и запах кожи. «Я люблю тебя, Джон». С неохотой разжала она объятия и отступила на пару шагов в сторону. В следующее мгновение она исчезла во вспышке телепортации, оставив суданца в одиночестве. «Что вы сделаете со мной?» — с хмурым видом вопросил он в пустоту. «Отправим домой», — голос взял паузу, чтобы с насмешкой продолжить. «Ват, демон Заган». В следующий миг Джона ослепила яркая вспышка, а пол ушел у него из-под ног. Глава 25. Портал выплюнул Джона, словно смачный плевок ковбоя. Он не чувствовал под телом грунта, лишь пустоту, в которую падал. В следующий миг он распахнул крылья, которые состояли из темнейшего мрака. Затем несколько раз перекувыркнулся, чтобы понять, где низ и верх, потом начал планировать. Вокруг, куда ни кинь взгляд, царила серость, полумрак, в котором многое можно было разглядеть, но для этого приходилось напрягать глаза. Внизу простирались лавовые реки с темными островками спокойствия. Летун спланировал на один из таких островов, самый крупный в пределах видимости. Земля под ногами была темнее ночи и по прочности не уступала камню. Воды в пределах видимости не наблюдалось, как и какой-либо растительности. Следов цивилизации тоже не было видно. «Ненавижу древних». Он был жутко зол, хотя этот вариант являлся одним из возможных, но маловероятных исходов и не самым худшим. Получить знания высокоразвитой магической цивилизации у него не вышло, что дико бесило, а ведь он этого столь сильно жаждал. За Наташу он не переживал, поскольку был уверен в том, что она должна хорошо устроиться в новом обществе. Но маленький червячок сомнения подтачивал его совесть, нашептывая о том, что зря он потянул ее с собой. Пока было не очень понятно, где он оказался, но логика подсказывала, что в глубокой кроличьей норе. Последние слова древнего говорили о том, что его приняли за демона Загана и отправили на родину последнего в темный мир под названием Ад. Впрочем, этих адов целые грозди, в них обитают разные демонические расы. Если это так, то ему придется непросто. Естественно, первым делом землянин попробовал создать портал. Мана была потрачена, но портала не получилось. Это послужило еще одним подтверждением того, что он в аду. Отличительными особенностями темных планов является то, что демоны постоянно с кем-то воюют. Единственное, что ценится в среде обитателей таких миров – сила. Им для развития необходимы души разумных существ, а лучше всего магов, но это как деликатес. В своих мирах к определенному моменту они поглощают все и всех, после чего начинают убивать друг друга. Но это тупиковый путь. Поэтому демоны для получения силы завоевывают другие миры или делают туда набеги. Есть высшие демоны, которые выбирают иной путь, оказание услуг в обмен на души. Если задуматься, то это более эффективно. Стабильные поставки душ от различных контрагентов с минимальным риском – залог постоянного роста. На войне можно с высокой вероятностью отбросить копыта, а с призывами шансы выжить и стать могущественнее намного выше. Но призывы демонов появились не просто так. Из-за своей вечной непомерной агрессии рано или поздно демоническая раса находит сильного противника. Зачастую все заканчивается тем, что на их родной план накладываются могущественные чары или нечто подобное, что запирает обитателей дома, и выбраться оттуда выходит лишь с помощью извне, которой является призыв демонологам. Вот и выходит, что разумный путь службы в обмен на души не только безопасный, но зачастую еще и единственный для того, чтобы подняться в иерархии. Проще говоря, Джону оставалось надеяться лишь на то, что его, вернее Загана, кто-нибудь призовет. Иного пути из ада он не видел, по крайней мере, пока. Только до этого нужно еще дожить, ведь этот мир наверняка крайне опасен, а незваный гость является лакомой добычей для местных обитателей. Вот же Нунгу плешивый. Сплюнул он землю, но тут же об этом пожалел. Плевок напомнил ему еще об одной проблеме. У него с собой минимальный набор воды и еды, которых хватит всего на пару суток, и вряд ли в ближайшее время получится найти и то, и другое. Хорошо еще, что местным воздухом можно дышать. Он хоть и был раскаленным и сухим, словно в сауне, но хотя бы спасал от удушения. Долго неприятностей ждать не пришлось. Стоило Джону пройти километров 10, как из-за нагромождения камней выскочила толпа, состоящая из трех десятков демонов. Двухметровые краснокожие гуманоиды без одежды и с рогами на голове рычали подобно диким зверям. Они неслись на добычу со скоростью гепарда. Вот только их забег внезапно был прерван маленьким черным шариком размером с горошину, который выпустил в них африканец. В следующее мгновение прогремел взрыв такой мощи, что Джона отбросило взрывной волной и протащило метров 10 по каменной поверхности. «Ну, вы блин даете!» С обалдевшим видом поднялся он на ноги. Нужно более тщательно рассчитать мощность заклинаний. Он во время атаки испытал новый принцип использования тьмы, который предполагал пускать в ход ту энергию, которая раньше рассеивалась по вселенной. Результат превзошел все ожидания. Он рассчитывал на мощность взрыва как у наступательной гранаты, а получил на выходе не меньше килотонны в тротиловом эквиваленте. Всю толпу демонов взрывом разметало по округе, а их души стали законной добычей печати героя. Джон ощущал, что может использовать их по своему желанию, и он решил их не оставлять на произвол печати, а сожрать подобно настоящему демону. В итоге он поглотил все 30 демонических душ, после чего испытал чувство, которое больше всего напоминало осоловелость после переедания на Новый год. Он продолжил путь в поисках разумных демонов, с которыми можно поговорить. Нападавшие, если и имели разум, то были дикими и агрессивными. Разумные аборигены могли рассказать ему, как покинуть этот мир. Конечно, добиться информации от них будет непросто, но не зря же он годами разрабатывал печать удержания для демонов. Плюс он позаимствовал способ подпитки печати из последнего мира. Только там это делали с помощью горения свечек, а он собирался использовать энергию своей тьмы. Через пару часов путешествия на него снова напали. На этот раз противников было всего 12. Их ждала такая же судьба, как и предшественников. Джанго на них отрабатывал дозировку мощности чар, чтобы взрывом не задевало его. После поглощения их душ он чувствовал себя так, словно обожрался. И если бы души были физическими объектами, то он бы переваливался с боку на бок, словно колобок. Следующая группа была куда крупнее. В ней состояло полсотни диких демонов. Для них пришлось использовать чуточку больший шарик тьмы, после чего прятаться в щели на земле. Пожирание их душ привело к тому, что у Джона зачесались рога. Из них начало веять шлейфом тьмы. Так сбрасывались ее избытки, поскольку энергия переполняла его. Это больше всего напоминало энергетическую отрыжку. «Все, больше не могу». Плюхнулся он на расстеленную на земле пенку. «Души демонов больше в меня не лезут. Следующие оставлю в печати героя». В том, что следующие будут, он не сомневался. Вроде бы на первый взгляд вокруг безжизненная пустошь, но диких демонов тут оказалось валом. То, что они объединяются в группы, говорит о том, что они умеют в кооперацию. Раз друг друга не перегрызли, значит, договориться с высшим демоном может получиться. Дальнейшее продвижение Джона по аду напоминало бойню. Порой ему попадались более сильные и быстрые противники. Некоторые из них двигались с той же скоростью, что и он. Однажды попался еще более шустрый спидстер-гигант. Мелочь он уничтожал чарами издалека. Сильных противников останавливал щит тьмы, который наносил им серьезные раны. После этого землянин добивал их обычными заклинаниями тьмы, чтобы не подорвать себя. За сутки в пути он преодолел 5 островов и убил не меньше 500 демонов. Запас еды и воды за это время опустошился наполовину. Второй день ничем не отличался от первого. Он снова брел в полумраке по черной пустыне. Серость за это время ни разу не сменилась дневным светом. Оттого парню было непонятно, почему у демонов красная кожа. Ведь логично было бы предположить, что такой ее цвет должен быть вызван загаром или чем-то подобным. Но в случае с демонами логика не работала. Казалось бы, идет сильный маг, который ощущается как демон. Зачем на такого противника нападать? Но он же один, а их толпа. Вот и атаковали его постоянно. На третий день еда и вода закончились, а количество жертв перевалило за 1000. Джанго сожрал не меньше 150 демонических душ и постоянно чувствовал энергетическое переедание. Зато его резерв тьмы всегда был наполнен под завязку, что было крайне полезно в ситуации, когда постоянно приходится сражаться при помощи магии. Он отточил дозирование тьмы до идеала. Его взрывы получались той мощности, какая была необходима в конкретной ситуации. Нужно разнести на клочки единственного противника, который находится слишком близко, да так, чтобы самому не пострадать, тому достанется песчинка тьмы. Ситуация требует уничтожить 100 демонов, горошина им в поминальный путь. Теоретически он мог бы создать взрыв, который не уступал бы по мощности термоядерной боеголовке. Но есть один маленький нюанс: от такого взрыва от него самого не осталось бы ни рогов, ни зубов. Чтобы безопасно подобное провернуть, требуется стрелять тьмой очень издалека. Несколько раз он предпринимал попытки создать портал, но они каждый раз оказывались провальными. Призывы духов тоже не работали, но тут было непонятно, отчего это происходит. То ли духи не дураки, чтобы лезть в ад, где их могут сожрать демоны, то ли никого призвать в этот мир нельзя точно так же, как и выбраться отсюда порталом. Третий день выдался самым сложным. Джона терзали жажда и голод, и если последние можно было перетерпеть, то отсутствие воды заставляло подглядывать на тела убитых демонов с целью испить их кровушки. На четвертый день пребывания в аду землянин внезапно осознал, что физические потребности хоть и жутко хотелось удовлетворить, но отсутствие еды и воды ему ничуть не мешало. Он был все таким же активным, не сбросил ни грамма веса и вообще чувствовал себя замечательно. В этот момент он задумался над природой демонов. Взять для примера те дикие стаи, которые на него бросались. Откуда они берутся и что едят, если вокруг ничего нет? Не землю же они жрут, запивая лавой. Последнее им самим не нравится и сжигает точно так же, как и иную органику. Получалось, что строение тел демонов имело иную природу. Они хоть и состоят из плоти и крови, но вместе с этим являются энергетическими созданиями. Их души тесно переплетены с телами, и за счет вырабатываемой энергии они подпитывают плоть. То есть на самом деле демону не нужна ни еда, ни вода, хотя он от них не откажется. Мана или нечто схожее, вот что им нужно в первую очередь. Та самая энергия, которую вырабатывают души разумных существ. О том, как демоны размножаются и почему их так много, он старался не задумываться. И все же мысли на этот счет у него имелись. Те дикари, которые ему попадались, скорее всего, были кем-то вроде молодых особей. Вероятно, демоны рождали детей, но вместо воспитания отпускали их на вольные хлеба. Благодаря энергетике они росли как на дрожжах, но мозгов это не прибавляло. Они на инстинктах сбивались в стаи и охотились друг на друга. Те, кто мог отожраться на собратьях, становились крупней, сильнее и быстрее. Вместе с этим они обретали разум. Вот только одного разума мало, чтобы стать таким, как тот же Заган. Допустим, умение говорить на любом языке у демонов врожденное. А как же прийти к концепции торговли и к тому, что если тебя призвали в другой мир, то не нужно жрать мага, а следует с ним торговать? Из этого вытекало то, что где-то существуют поселения с высшими демонами, в которые стекаются их прокачанные в пустошах собратья. Там дикарей учат, как себя вести, а всех неадекватов пускают на корм. Либо вместе с разумом пробуждается нечто наподобие генетической памяти. Целью Джона стало найти такое поселение. Если где-то и можно получить ответ на вопрос о том, как выбраться из ада, то это там. Две недели он брел по островкам мимо лавовых рек. Несколько раз земля сотрясалась от извержений вулканов. Чем дольше он шел, тем холоднее становилась лава и тем больше его окружала суша. Вскоре осталась одна лишь каменная пустошь. Чем дальше, тем чаще он натыкался на группы демонов. Они были меньше по составу, но выше по качеству бойцов. Те были более быстрыми, сильными и хитрыми. С каждым разом схватки становились жестче и сложнее. Приходилось пускать в ход больший арсенал чар и даже вступать в рукопашную схватку. Не всегда Джону удавалось выйти без потерь. Однажды он схлестнулся с троицей, каждого члена которой можно смело назвать высшим демоном. Трехметровые машины смерти с невероятной скоростью и отработанной тактикой. Схватка с ними была жаркой. Он потратил почти всю ману до донышка и получил обширные травмы, но в итоге победил. Раны на его теле заживали очень быстро, практически мгновенно. Но когда дело доходило до повреждений от когтей демонов, то они затягивались долго и причиняли мучительную боль. За это время он убил несколько тысяч местных тварей, стал намного сильнее и быстрее, но до прошлых физических кондиций героя не дошел. Зато магия тьмы у него стала сильнее, а резерв маны увеличился раз в 5. Бесконечные схватки, вечный голод и жажда, серость и холод его морально утомили. Хотя физически он чувствовал себя отлично, будто и не было длительной голодовки. Наконец, его путешествие завершилось. На горизонте показался город. Никаких крепостных стен или чего-то подобного там не наблюдалось. Постройки были из того же камня, из которого тут состояло все вокруг. Трехэтажные дома квартирного типа были понатыканы без всякого плана. Улочки змеились и петляли так, что ориентироваться в них казалось невозможным. Первыми бросались в глаза цивилизованные демоны. Большинство из них были голыми, но некоторые щеголяли в стальных доспехах или украшениях. Тут впервые человеку на глаза попались представительницы слабого пола. Они были мельче самцов и обладали внушительными вторичными половыми признаками. В том числе Джону довелось несколько раз наблюдать процесс соития. Демоны не стеснялись этим заниматься прямо на улице под хохот и улюлюканье прохожих. Знакомство самки с самцом происходило просто. Краснокожий мужчина подходил к даме с подарком. Она его благосклонно принимала, после чего раздвигала ноги. Джон думал, что все будет несколько иначе. К примеру, демоны силой хватают ближайшую девку и тут же ее раскладывают. Так он считал до тех пор, пока не узрел схожую картину. Один полудикий демон попробовал так сделать, после чего мелкая демоница тут же выпустила ему кишки. Бабы тут оказались шустрее мужиков, а скорость в большинстве случаев означала большую силу. После такого зрелища землянин местных девок стал опасаться больше, чем мужиков. Больше всего его удивляло то, что местные жители на него не бросались. Более того, старались обойти, чтобы не задеть. Его человеческий облик их ни разу не смущал, хотя вокруг все были краснокожими. Не сразу он понял, в чем дело, поскольку еще не привык к восприятию окружающего пространства через призму демонических способностей, а они позволяли ощущать силу противника. Он ее чувствовал очень слабо, видимо, из-за того, что еще не свыкся с даром. Наверняка то же самое было и у молодых диких демонов. Поэтому они на него бросались, не понимая, что он силен. А более взрослые и опытные горожане, наоборот, ощущали его мощь, потому опасались. Джон пытался выбрать какого-нибудь разговорчивого демона, чтобы расспросить его о местных реалиях и о том, как отсюда выбраться. Он даже разработал план, целую спецоперацию с множеством пунктов на разные случаи. Даже подобрал языка и уже готов был отловить его, но неожиданно ощутил некое тянущее чувство. Он не сразу понял, что это такое, а когда осознал, то на его лице расползалась широченная улыбка. Точно так же его однажды выдернули призывом с Бритвейна, только в тот раз он этого не хотел и процесс произошел быстро. На этот раз его никак не могли вытянуть, но он этого жаждал. Чтобы помочь призывателю, он создал заклинание портала без указания координат. И это к его непомерной радости сработало. В тот же миг его будто подцепили гигантским крюком и выдернули прочь из ада.